Глава 18. Короткий путь в Трольхейм. Тобиасу не спалось. Он лежал на полу, тепло укутанный в звериные шкуры. Они обсуждали возможные планы спасения весь вечер, и ему отводилась центральная роль. От этого было не по себе. А что, если у него ничего не выйдет? Нет. Попробовать просто необходимо. Ради Тары. Он украдкой посмотрел на нее. Она лежала на единственной в хижине нормальной кровати и сладко спала. Такая чудесная. Ну и как же его угораздило влюбиться в такую красотку, еще и добрую, и умную? Куда ему до нее? Он вздохнул. Тобиас был на полу не один. Рядом посапывал Адам, а Один громко храпел в углу. Зиры было не видно. Интересно, требуется ли вампирам сон? Может, она дежурит снаружи или спит в гробу прямо как в кино? Он размышлял и размышлял и размышлял. В конце концов, он, должно быть, уснул, потому что вдруг его разбудил Один. «Проснись и пой! Завтрак на столе!» Они молча доели остатки вчерашнего ужина и покинули хижину. Тобиас зевнул и потянулся. Он ощущал, что еще немножко спит. Один шагал рядом, зажав под мышкой три большие звериные шкуры. «Нам опять придется нырять?» — опасливо поинтересовался Тобиас. «Не в этот раз. Расслабься», — улыбнулся Один. «Мы идем короткой дорогой. Окажетесь у башни Локи не позже, чем через час, и даже ножки не намочите». Он проводил их до очередного пещерного тоннеля. «Он ведет прямо в Хельхейм, как зимняя ледяная горка. Сами понимаете. Тут обратной дороги нет. Назад вскарабкаться не получится. Слишком далеко и скользко. Это удается только Зире, поэтому она частенько пользуется этим лазом, когда я прошу ее шпионить за Локи. В свое время этот тоннель прокопал червь-камнеед». «Червь-камне что?» Тобиас в ужасе уставился на Одина. Вот теперь-то он точно проснулся. «Кто это?» «Звучит опасно». «Это черви-гиганты, которые умеют прогрызать себе путь в камне. Но ты не бойся. Они ведь жуют камни, а не людей. К тому же это редкий вид. Да и прячутся они глубоко под землей. Один из них, по всей видимости, давным-давно заполз сюда по ошибке. Так что вам повезло. А теперь сложите оружие, рюкзаки и щит в этот мешок». Все послушались. Один взял мешок и запустил его вниз по каменной горке. «Теперь ваша очередь». Он раздал принесенные с собой шкуры. «Так-то, теперь у вас есть на чем ехать. Садитесь, ухватите уголки шкур покрепче и накройте себе ноги. Откиньтесь назад, как на санках. Глазом не успеете моргнуть, будете в Хельхейме. Удачи». «А ты не с нами?» Это бы заняло слишком много времени. Когда я последний раз пробовал срезать здесь путь, я сильно поранился. Сломал ногу. «Звучит так себе», — сказал Тобиас. «Может, и я более долгой дорогой, а?» «Выдохни, парень. Это все только потому, что я высокий, да и не молодой уже. Вам-то беспокоиться не о чем, да и обход займет несколько дней». «А я вот все равно беспокоюсь», — заключил Тобиас. «Хватит бухтеть». С этими словами Зира шагнула в узкий тоннель, идущий резко вниз. Ей, судя по всему, шкуры были ни к чему. Тара подошла ближе. «Ух, да он почти отвесный», — она вздохнула. «Но выбора у нас нет, правда?» Она уселась на шкуру на самом краю тоннеля, набрала воздуху и оттолкнулась. «А почему ты вообще здесь живешь?» — спросил Адам перед тем, как съехать с горки. «Долгая история», — вздохнул Один. «А вам мальчонку надо спасать. Расскажу о себе как-нибудь в другой раз. Мы придем в гости. Тогда расскажешь?» «Жду не дождусь». «Что-то в тебе есть знакомое», — произнес Адам. «Быть не может. Я живу здесь уже 6 лет. А теперь марш». Адам натянул у себя шкуру и заглянул в темноту. «Парень, а? Захватишь с собой кофе? Ну, когда вы придете в гости?» «Ужасно по кофе тоскую». «Обещаю», — сказал Адам и заскользил вниз. Усевшись на край горки, Тобиас обеспокоенно вгляделся во тьму, затем перевел взгляд на Одина, который снова улыбнулся и показал большой палец. «И почему я вечно последний?» — вздохнул Тобиас. «Чрезвычайно плохая идея». Но делать нечего. Тобиас ухватился за шкуру, накрыл ей ноги, откинулся назад и, коротко помолившись, скрылся во тьме. Он несся вниз с умопомрачительной скоростью. Тоннель сначала резко шел под уклон, а потом поворачивал налево, затем направо, а затем снова вниз. Он то становился плавным, то опять резко накренялся, а то и вовсе начинал петлять. Тобиаса все больше и больше мутило, будто он катался на самых безумных в мире американских горках. Его состояние уже почти перешло в настоящую тошноту, когда он наконец-то вылетел из тоннеля и оказался на усеянном грибами пригорке. Он вылез из груды сломанных грибов, отгоняя пару надоедливых мух. Затем поднялся и ощупал себя, проверяя, все ли кости целы. Его подташнивало, плечи и зад онемели. Но в остальном все было в порядке. Чего не скажешь о шкуре, на которой он ехал. В некоторых местах от высокой скорости мех начисто вытерся. Он огляделся. Повсюду стояли грибы, некоторые высотой больше его самого. Один из них от удара переломился у основания. Тобиас вскарабкался на лежащую горизонтальную ножку и прополз по ней к шляпке. Заглянув за нее, он ахнул. Пещера, в которую они оказались, была просто огромной. На мгновение он было усомнился в том, что он все еще находится под землей, и подумал, а не выкинуло ли его на поверхность. На высоте под самыми сводами пещер висел гигантский светящийся шар, наполнявший пещеру светом. Похоже, он выполнял функции местного солнца. Мерцающий волшебный свет походил на тот, который испускал оконечник его волшебной палочки. По всей видимости, та же магия, только гораздо сильнее. Пещера была застроена глинобитными и каменными хижинами. Среди них бродили тролли и другие диковинные существа. Посреди селения высилась башня. Башня Локи.